«Привет, землячок!» Алексей разлепил затекшие веки. «Борька? Кому Борька? А кому Борис Иванович? Ты, упырь болотный, мне сейчас за все ответишь. Обезьяне этой служишь? Гриню продал?» Вместо ответа его ударили ногой под дых. Лупили долго, равнодушно, словно отрабатывая приемы в спортивном зале. Машина плавно тронулась с места и, мгновенно набрав скорость, понеслась по городу, не задерживаясь на перекрестках и светофорах.